Глава 16. Тирания выбора. «Впечатляющая презентация», — сказал Дилейни какой-то мужчина. Она была в кампусе, ее окружали мужчины, и она изо всех сил старалась, чтобы ее взгляд не спускался ниже пояса. «Я Фуат», — представился он и приложил руку к воображаемой шляпе, тем самым жестом, который был свойственен Дэну Фарадею. Дилейни зря надеялась, что им дело ограничится. Если так будут делать все, ей здесь не выжить. «Спасибо», — ответила Дилейни и огляделась в поисках вина. Ей сказали, что здесь будет праздник, но вина нигде не было, никакого намека на вино. Презентацию Дилейни, сделанную 2 дня назад, записали и теперь прокручивали каждый час. И вот ее пригласили сюда, в новую столовую на краю кампуса, на 4-м этаже, с прекрасным видом на стальные воды залива. Технически это было регулярное, обязательное сборище под названием «Всеобщее смешение», где совместные из самых разных и никак не связанных между собой отделов должны были знакомиться и обмениваться идеями. Но на этот раз гвоздем программы был «Аутендрук», и команда его разработчиков. Дилейни отчаянно пыталась прикинуться дурочкой, не сомневаясь, что ее замысел очевиден для всех. Теперь она проклинала себя, она зашла слишком далеко. То, что она говорила Холстейн и компании, было настолько вопиюще нелепо, что все на той встрече, а теперь и в этой столовой, должны были это понять. С каждым повтором презентации вероятность того, что все увидят, чего она на самом деле добивается, все возрастала. Может, они и фанатики, но не идиоты. «Очень впечатляюще», — повторил Фуат и пояснил, что он из отдела по работе с молодежью. «Но мне кажется, что можно пойти еще дальше». Дилейни закашлялась и прикрыла рот рукой. Если ее не убьют собственные махинации, то это точно сделают эти бесхитростные и одержимые люди. «Где вино?» Она опять огляделась вокруг, словно мать, потерявшая ребенка в торговом центре. «Тебе что-нибудь принести?» — спросил Фуат. «Ох, я просто...» — промямлила она, продолжая озираться. 3 длинных стола были заставлены огромными блюдами с едой, и совместные толпились вокруг — разговаривая и поедая пищу прямо руками. Здесь не было упаковок, не было столовых приборов, не было стаканов или тарелок, и не было вина. Фуат покивал каким-то своим мыслям. Обе руки у него были заняты. В одной он держал сашими, а в другой — какой-то искрящийся дрожащий шарик. Шарик был размером с мячик для гольфа и явно наполнен жидкостью. «Я попросил взять меня в команду Аутендруга», — продолжал он. «Надеюсь, ты не против?» Он закинул шарик в рот, от легкого сжатия челюстей тот взорвался, и Фуат проглотил содержимое, как будто совершенно без усилий. «Нет, конечно, нет», — ответила Дилейни. Фуат был первым встреченным Дилейни совместным, кого можно было назвать Дэнди. Хотя на нем была простая красная футболка и черные брюки, не леггинсы, эффект это производило такой, словно он ходил в шейном платке с тростью и бокалом коньяка в руке. «Я постараюсь быть полезным», — заверил он, и, приложив ладонь к груди, слегка поклонился, прикрыв глаза. Потом положил в рот еще один шарик. Когда Дилейни только вошла в столовую, она решила, что это воздушные шарики с водой для послеобеденных развлечений. Фуат на мгновение сжал челюсти, и откуда-то из его глотки раздалось тихое шипение. В уголке губ появилась лиловая капелька. «Ты уже пробовала?» — спросил он, потянулся к пирамиде шариков и взял еще один, на этот раз розовый. Дилейни выбрала желтый. «Наверное, лимонад», — сказал Фуат. Дилейни положила шарик в рот, и он, желатиновый, круглый и целый, заполнил все пространство. Она попыталась не морщиться и не давиться. «Теперь протолкни его вглубь, и он лопнет», — подсказал Фуат. Дилейни сдавила шарик во рту, но ничего не произошло. «Может, надо чуть-чуть посильнее?» — предположил Фуат, сочувственно улыбаясь. Она толкнула шарик языком, и он действительно лопнул. Сок ударил в челюсти, в глотку, в небо. Дилейни закашлялась и начала плеваться. Жидкость вытекла изо рта и залила блузку. «К ним нужно привыкнуть», — пояснил Фуат. Дилейни продолжала задыхаться и кашлять. «Ты как?» — спросил он. «Нормально», — прохрипела она и хотела попросить стакан воды, но тут же поняла свою ошибку. Немного придя в себя, она посмотрела на пирамиду шариков, как на заклятого врага. «Это было чудесно». «Идея в том, — стал объяснять Фуат, — чтобы изменить привычки. Ты же знаешь, что в кампусе под запретом любые одноразовые вещи и упаковка». Дилейни закатила глаза. «Ну, конечно». «Так вот, Тамара Гупта решила пойти дальше. Знаешь ее?» Дилейни что-то об этом читала. Гупта была специалистом по потреблению воды и когда-то выступала категорически против применения бутилированной воды для мытья посуды, а потом и против самой посуды. «Ее книга показалась мне очень провокационной», — сказал Фуат. «Мэй пригласила ее сюда для оценки, и она подсчитала, что здесь, в главном кампусе, мы тратим около 500 000 литров воды в год только на мытье посуды. Это меня потрясло. Это потрясло всех. Поэтому теперь мы прекрасно справляемся безо всяких тарелок и прочего». «Мне это нравится», — сказал другой мужчина с зажатым в руке бананом, потянувшись мимо них за стеблем сельдерея и превращая их дуэт в трио, старательно делая вид, что так и надо. У него были острые птичьи черты лица и бегающие глазки. Из карманов комбинезона цвета серый металлик со множеством молний торчали и выпирали разнообразные гаджеты и антенны. «Фрэнсис», — представился он, сделав движение подбородком в сторону Дилейни. Она окинула взглядом его костюм, но сумела вовремя остановиться в районе талии. «Как поживаешь, Фрэнсис?» — слегка настороженно поинтересовался Фуат. «Познакомься, это Дилейни». Фрэнсис в два укуса проглотил свой банан и бросил шкурку в большую компостную кучу посреди столовой. В поле зрения Дилейни попал его костлявый зад, обтянутый серой лайкрой, и она поспешила отвести взгляд. «Прекрасно, спасибо!» Фрэнсис открыл молнию на правом предплечье и достал тоненький телефон. Дилейни еще ни разу не видела такой модели. «Ты новенькая, я так полагаю. Как твоя фамилия?» «Уэллс». Его пальцы бодро забегали по экрану. Дилейни с Фуадом оставалось только ждать. Это была очень типичная ситуация — наблюдать, как собеседник роется в телефоне и покорно ждать результата для продолжения разговора. Неожиданно Дилейни вспомнила. Кажется, у Мэй Холланд была интрижка с каким-то Фрэнсисом. Этот Фрэнсис выглядел лет на 40, не меньше. Мэй сейчас что-то около 35, так что да, это вполне может быть он. Возможно, дело было в освещении, но Дилейни показалось, что она видит отдельные седые пряди у него на висках. На экране телефона Фрэнсиса появилось лицо Дилейни. «А, Дилейни Уэллс, мне нравится. Тут написано, что ты бродяга». Дилейни стояла перед ним, но он еще с полминуты читал о ней в телефоне и только потом, изучив все досконально, поднял глаза и посмотрел на нее. «Очень интересно. Росла в хижине». «Фрэнсис из группы Сопред», — пояснил Фуат. «Ого», — произнесла Дилейни, тут же смутившись от собственного энтузиазма. Она действительно хотела встретить кого-нибудь из соответствия предпочтений. Отдела, где разработали более мрачную и жесткую вариацию программы «Ты уверен». Сопред стимулировал лояльность брендам и ответственное потребительское поведение с помощью целого набора санкций и негативных стимулов. Это был самый быстро растущий отдел в кампусе и, как считала Дилейни, один из первых в очереди на уничтожение. Она внимательнее посмотрела на Фрэнсиса и уверилась, что это он и есть. Именно этот человек много лет назад заснял, как он с Мэй занимается сексом. Это случилось, когда Мэй сама была новичком в компании. Ролик был выложен в сеть и породил горячие споры о том, кому должны принадлежать записи такого рода. Мэй в конце концов смирилась, согласившись, что, выйдя в мир, все видео, все фото, все документы принадлежат миру. Как адвокат радикальной прозрачности, она не могла протестовать против опубликования в сети момента, который имел большое значение для этого мужчины. Дилейни была уверена, что видео и сейчас лежит во всеобщем доступе. «Твоя презентация была очень смелой», — проговорил еще кто-то с акцентом, который показался Дилейни немецким. К ним присоединился третий мужчина, гораздо старше остальных, ближе к 60. «Спасибо», — ответила она. Мужчина представился Хансом Георгом. Его маленькие белесые глазки прятались за очками без оправы. Взгляд казался одновременно заинтересованным и разочарованным. Длинные темные волосы, слегка тронутые сединой, романтично спадали на плечи. В своей простой фланелевой рубашке, свободных джинсах и безупречных белых теннисных туфлях здесь он казался совершенно не к месту и не ко времени. «Я тоже бродяга», — сказал он. «Или скиталец, как правильно?» Он посмотрел на Фуада, ожидая от него подсказки. «И так», — ответил Фуад. «Таких, как вы, здесь очень немного. Я почти завидую, что у вас есть возможность заглянуть во все уголки вместе. Мало кому так везет. «Возможно, мне повезло, потому что я приехала издалека», — заметил Ханс Георг. «Я знаю, что здесь есть другие немцы, но мне кажется, что я единственный из Веймара». «Я знаю, что Бейли — большой поклонник Гёте. Простите, был поклонником. Как ужасно. Ох!» Дилей не была в курсе, что в последнее время в кампусе стало много выходцев из Германии. Вероятно, их приглашали на работу ради того, чтобы ублажить тамошних политиков. Если вместе наймет сотни немцев здесь и за границей, может быть, их правительство пойдет на уступки в своей бесконечной законодательной войне. «Дилейни, прости, но я должен спросить», — сказал Ханс Георг. «Ты не думаешь, что призывы к молодым людям проводить больше времени онлайн вызовут вал критики в адрес вместе? Неизмеренная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой», — сказал Фрэнсис. «Паскаль». Дилейни улыбнулась ему. Он внутренне сиял. Ему явно очень нравилось вставлять цитаты, правильно или нет, в любой разговор. Ханс Георг, кажется, тоже заметил ошибку, улыбнулся и вернулся к своему вопросу. «Тебе не кажется, что, запуская нечто подобное, так скоро после ВРВ мы очень рискуем?» ВРВ, то есть виртуальная реальность всем, был очень дорогим пилотным проектом, работа над которым велась не один год. Его целью было приучить детей к дезориентирующим эффектам виртуальной реальности путем надевания шлемов на младенцев, как во сне, так и во время бодрствования. Родителям обещали не только повышение IQ, но и вероятность поступления в лучшие университеты. Однако педиатры подняли такую волну возмущения, что проект все же пришлось закрыть, хотя на него уже были потрачены миллиарды. «Это интересно», — невпопад произнесла Дилейни, не зная, что сказать. Ей нужно было срочно сменить тему, а потом как-нибудь смыться. «Ты это пробовал?» — спросила она у Ханса Георга, показывая на пирамиду питьевых шариков. «Они хороши». «Пробовал», — ответил Ханс Георг и вздохнул. «Перебор?» — поинтересовался Фрэнсис. Ханс Георг с вежливой улыбкой пожал плечами. «Ханс Георг вырос в Восточной Германии», — пояснил Фуат. «У них там не было такого выбора». «Это правда», — согласился Ханс Георг. «Я помню, как поехал с тетей в Берлин. Это было после падения стены. До этого я не был на Западе. Я помню, как мы стояли перед пекарней и смотрели на витрину. Там было столько умопомрачительных вещей. 50 видов печенья, десятки разных тортов, всевозможные круассаны и кексы и самый разный хлеб — крендельки. в шоколаде с изюмом, с корицей, с солью. А марципан? Я никогда еще не видел марципана, хотя знал о нем из балета про многоголовую крысу. Как это по-английски? «Щелкунчик», — сказал Фрэнсис. «Точно. И вот мы стояли перед этой пекарней и не решались зайти внутрь. И я посмотрел на тетю и увидел, что она плачет». Фрэнсис кивал, сложив губы в сочувственную гримасу. «Поэтому стена и рухнула», — сказал он. «Люди хотели, чтобы у них был выбор. Они мечтали о свободном рынке». «Прости», — сказал Ханс-Георг, продолжая вежливо улыбаться и задумчиво глядя на Фрэнсиса. «Ты не понял. Она плакала не поэтому. Когда мы пришли, был уже вечер, и она знала, что всю эту прекрасную еду скоро просто выбросят на помойку. Для нее это было невыносимо». Ханс-Георг посмотрел в сторону буфета, как будто он тоже олицетворял собой расточительство. «Слишком большой выбор», — сказал еще один мужчина, крепкий в обтягивающем комбинезоне с короткими рукавами. На руках, скрещенных на груди, вздувались мышцы. «Перебор», — сказал Ханс-Георг. «Так говорила моя тетя. Зачем нам столько всего?» Новый собеседник слушал Ханса-Георга, но смотрел при этом на Дилейни. «Для нее это было символом загнивающего Запада», — продолжал Ханс-Георг, — «воплощением излишеств и глупости. Да, она была коммунисткой, но в этом я с ней согласен. Это было перебором тогда, и это перебор сейчас». «Прости, Габриэль, я монополизировал Дилейни». «Габриэль», — представился мужчина в комбинезоне и кивнул. «А ты что думаешь?» — спросил он у Дилейни, глядя на нее так пристально, что она была вынуждена отвести взгляд. «О выборе?» — уточнила она. Фрэнсис и Фуат отошли от них, причем демонстративно направились в разные стороны. Габриэль не отрывал глаз от Дилейни, не обращая внимания на их уход. «Да, это бремя нашего времени и причина большинства болезней нашего общества». Габриэль слегка покачал головой, как будто говоря, «Может, так, а может и нет, но хорошо сказано». «Да-да», — подхватил Ханс-Георг, — «именно. Исследования Габриэля показывают, что так и есть». Он остановился, словно предлагая Габриэлю продолжить самому, но тот промолчал, по-прежнему глядя на Дилейни с таким выражением, как будто знал ее когда-то давно и теперь пытался вспомнить, откуда. «Главное открытие Габриэля», — снова заговорил Ханс-Георг, «состоит в том, что выбор — это один из основных факторов стресса для последних трех или четырех поколений. Для миллениалов поколения Y и Z — это не просто синдром упущенной выгоды, это паралич, вызванный неограниченными возможностями. Я правильно говорю, мистер Чу?» Дилейни наконец поняла, кто перед ней. Габриэль с самого начала показался ей смутно знакомым, но она не могла понять, почему. Теперь все сложилось. Это был Габриэль Чу, человек, которого знали во всем мире. Это он создал U4U. «А, так вы Габриэль Чу», — сказала Дилейни. Он пожал плечами. Она решила, что это часть его игры — скромно представиться просто Габриэлем и дать собеседнику возможность постепенно догадаться обо всем. Дилейни знала, что этот человек — один из самых опасных в компании. Рамона Ортиз могла объявить путешествие преступлениями против планеты, но Габриэль Чу казался способным превратить миллиарды умов в кашу. Он не признавал никаких тестов на тип личности, высмеивал типологию Майерса-Брикса и искренне хохотал над Уолтером Кларком и Вильгельмом Вундтом. Про Фрейда он сказал: «У его работ авторитета не больше, чем у уличных астрологических прогнозов». В ставшем широко известном меме он заявил последователям Фрейда: «Можете вести свои дневники сновидений, собирать похабные истории, а мне уже известно будущее человечества». Но если не считать всего этого, он казался человеком вполне простым. «Ты проходила какую-нибудь из его опросов?» — спросил Ханс Георг у Дилейни. Лицо Габриэля напряглось. Кажется, на этот раз ответ был ему действительно интересен. «Конечно», — ответила Дилейни, и Габриэль расслабился. «Постоянно прохожу. На них подсаживаешься». На протяжении многих лет Дилейни смотрела на опросники U4U со смешанными чувством уважения и ужаса. Эти тесты с невинными названиями, якобы развлекательные, были очень популярны. «Какой ты коллега? Ты случайно не тайный деспот? Поможет ли тебе буддизм стать продуктивнее? Что твой увлажнитель говорит о твоей способности обрести счастье?» Опросы были самыми разными, от коротких и эксцентричных до многоуровневых и претендующих на наукообразие. U4U, изначально выпущенная отдельным приложением, стала хитом. Разные компании и анонимные разработчики начали создавать свои тесты на его основе, а Габриэль Чу, имевший докторскую степень по клинической психологии, превратился в публичную фигуру мирового масштаба. Его короткие лекции о свойствах личности и их изменчивости смотрели миллионы, и аудитория проходивших тесты неуклонно росла. Результат каждого из них заносился в таблицу, из которой сразу можно было выяснить, кто вы — ценитель высокой кухни, достойный родитель или желанный любовник. Когда «Вместе» приобрела компанию Чу за 2,1 миллиарда долларов, почти весь мир удивился, так как его тесты казались безобидной игрушкой для обывателей. Однако Дилейни предполагала худшее и оказалась права. Из их результатов стали извлекать данные о человеческом поведении, которые «Вместе» не могла получить никаким официальным путем. Тесты создавались забавы ради, но содержали сотни очень личных вопросов, поэтому пользователи, то есть потребители, оказались полностью беззащитными. Информация, которой многие ни за что не стали бы делиться в обстановке клинического исследования, радостно выкладывалась на всеобщее обозрение в виде ответов на развлекательные тесты. «Когда я проходил клиническую стажировку», — тем временем рассказывал Чу, «я работал с молодыми студентами, в основном из колледжей, ребятами чуть за 20. И большинство людей, которые приходили к нам в клинику, жаловались на одно и то же — на стресс и неспособность принять решение при наличии неограниченного выбора». «Только представь», — благоговейно прошептал Ханс Георг, «при советской власти люди мечтали, чтобы у них было больше двух сортов хлеба, а теперь у нас есть выбор, но он нас подавляет». «Людям нужно три варианта, а не 60», — сказал Габриэль. «А во многих категориях выбор вообще не нужен. Например, мы выяснили, что из 1000 опрошенных только 77 хотели бы сами выбрать себе матрас. Остальным просто нужен удобный, относительно недорогой и от надежного производителя. Стресс возникает, когда вы начинаете думать, что принесете новый матрас домой и поймете, что он не слишком хорош, или слишком дорог, или при его производстве использовался детский труд. Откуда-то возникла Кики». «Вот ты где!» — воскликнула она, тыча пальцем в Дилейни. Кики всегда знала, где должна быть Дилейни, но при встрече все время демонстрировала удивление. Она кивнула Габриэлю и Хансу Георгу. «Мне надо с ней поговорить. Она еще не сделала свое знакомы». «Ханс Георг, твое было прикольным. Что-то про классическую музыку, да?» «Та-да, Дебюсси». Слово «Дебюсси» в словаре Кики отсутствовало. Она потыкала пальцем в браслет. «А, точно!» — кивнула она и потащила Дилейни к выходу. «Надеюсь, мы еще поговорим», — сказал им вслед Габриэль. «Может быть, во время твоих скитаний ты забредешь в U4U?» «И ты тоже», — он посмотрел на Ханса Георга, имея в виду, что приглашение распространяется и на него. Но тот не отрывал взгляда от удаляющейся Дилейни. Пока они спускались по лестнице, Дилейни разглядывала костюм Кики. На этот раз на ней был обтягивающий красный топ с рисунком в виде перьев. Леггинсы изображали русалочий хвост, чешуйчатый, сине-зеленый, слегка светящийся. Фляга с водой была украшена плавником, зловеще подпрыгивающим над ее головой. «Рыба и перья», — сказала Кики, заметив взгляд Дилейни. «Новый фаворит ТУ. Мне нравится. Сделано в Греции бывшими преступниками. Пошли». Дилейни сделала себе мысленную пометку выяснить, что такое ТУ, но тут же сообразила, что Кики говорит о «ты уверен?». О нем она знала, более светлый и стильный аналог соупреда, всепроникающая всемогущая совесть покупателя. Если вы хотели купить вредный для окружающей среды пиджак, на экране появлялось диалоговое окно. «Ты уверен?» — спрашивало оно и предлагало лучшую альтернативу. Всю дорогу Дилейни улавливала периферическим зрением и пыталась как-то осмыслить полурыбу, полуптицу, извивающуюся рядом с ней. «Итак, знакомы», — сказала Кики. «Тебе давно пора этим заняться. Нам нравится, когда новые совместные придумывают, как лучше узнать их. Мы обнаружили, что обычные межличностные контакты налаживаются очень медленно, целый год или даже два, и это, конечно, неправильно. Доктор Чанапай, ты ее знаешь?» Дилейни подумала, что Кики предпочтет быть единственной из них, кто знает о работе доктора Чанапай, поэтому сказала, что нет. Так вот, она объяснила, что люди, попадающие в новую для себя культуру, должны незамедлительно отметить свое прибытие и отдать дань уважения той культуре, которой принадлежат. Поэтому мы просим новых сотрудников представиться. Ты можешь угостить всех каким-нибудь значимым для твоей культуры блюдом, а можешь спеть или сыграть мини-концерт, если обладаешь достаточными талантами. Можно даже караоке, вообще что угодно. Один парень из Индианы сделал маленький кукурузный лабиринт, хотя после этого поступило несколько жалоб. «У вас в Айдахо есть кукурузные лабиринты?» Браслет Дилейни завибрировал, хотя она не устанавливала на нем виброрежим. Она посмотрела на экран. Там было сообщение от Фрэнсиса. «Приветствую. Чтобы улучшить мои взаимодействия с совместными, я прошу всех новых знакомых ответить на несколько вопросов для оценки моих навыков общения». Дилей не промотала текст вниз. Там было 32 вопроса. Первый. «Можно ли назвать меня дружелюбным?» Второй. «Поддерживаю ли я адекватный зрительный контакт?» И так далее. Ответить на каждый вопрос можно было одним из пяти смайликов — от клыкастого дьявола до расплывшегося в улыбке ангела. «Дилейни!» — окликнул ее Кики. Дилейни оторвала взгляд от экрана. «Прости, кукурузные лабиринты? Нет, ничего об этом не знаю». Теперь Кики тоже смотрела в свой телефон. С каждой новой прочитанной строчкой ее лицо мрачнело. Наконец она взглянула на Дилейни. «Все в порядке?» — поинтересовалась та. «Да», — ответила Кики. Ее нижняя губа тряслась. «Я просто получила серьезный стыж. Кто-то нашел мое старое фото, где я стою рядом с человеком, которого только что обвинили в нападении. В нескольких нападениях. Кажется, это выяснилось вчера, а я ничего не знала. Как же я пропустила? Прошло уже 24 часа, а я не выразила своего осуждения и не объяснила, почему я с ним фотографировалась». Ее телефон снова звякнул. «Они нашли мое сообщение ему. Я вообще не помню этого парня. Это было 18 лет назад. Зачем я ему писала?» «А что ты ему писала?» «Привет, Пол, это Кики. Не думаю, что стоит из-за этого переживать». «Да я и не переживаю, просто сейчас неподходящий момент. Мой показатель стыда выше, чем надо. Я пытаюсь быть хорошим человеком, но потом возникают вот такие вещи, и...» Она шмыгнула и провела ладонью под носом. Дилейни очень хотелось сгрести Кики в охапку и убежать с ней куда подальше. «Извини», — сказала Кики, пытаясь взять себя в руки и вытирая глаза. «У нас есть дела. Знакомы без кукурузных лабиринтов». «Да, думаю, лучше без них», — кивнула Дилейни. Из браслета Кики раздался звонок. «Привет, Нино! Нет, мама не плачет!» Дилейни отвела взгляд, стремясь дать Кики немного личного пространства, и заметила парочку в лайкровых комбинезонах от щиколоток до плеч. Однако эти костюмы были тоньше, чем у остальных, почти прозрачными. У одного из мужчин сквозь ткань просвечивали темные пятна в местах, где росли волосы. Кики вернулась к ней. «Хорошо, значит, нужно придумать что-нибудь еще. Может, что-то связанное с твоей работой рейнджера? Что-нибудь на природе, но не такое страшное, как кукурузные лабиринты». Ее лицо на секунду напряглось, как будто она представила всю грязь и хаос природы. «Или про природу, но здесь, во вместе. Ты можешь показать фото. Кто-то когда-то показывал Моану. Кажется, он был с Фиджи, поэтому...» «Я подумаю», — сказала Дилейни. «И это не должно быть что-то масштабное. Можно человек на 40. Хорошее число. И эти 40 расскажут другим о том, что ты привнесешь в кампус». «Я что-нибудь придумаю». «Мы просто очень рады, что ты здесь», — сказала Кики. «Особенно я. Ты умеешь слушать и не судишь». Дилейни почувствовала себя ужасно. Она только и делала, что судила, особенно Кики, которая явно была на грани нервного срыва. «Что бы ты ни придумала, это будет отлично». Дилейни натянуто улыбнулась, зная, что это никак не может быть правдой.